Глава 431. Лучший рождественский подарок – это красивая, согревающая, освежающая поэзия и вместе с тем кисло-сладкая, романтичная, пронзительная, пугающая песнь любви. Режиссер Ван Ян рассказал глубокомысленную, правдивую любовную историю. Оценка 4.4. Лиза Кеннеди, Хеденверпост. Нет лучшей романтической комедии, чем это. Том настоящий, он живет в каждом из нас, поэтому мы за него так переживаем и горюем. И отношения Тома и Саммер настоящие. Думаю, не нужно заострять слишком много внимания на выступлении Джозефа Гордона-Левитта и Натали Портман. Я бы тоже мог выиграть Оскар, снимись я у волшебного юноши. Волшебный юноша не преувеличивал. Любой может углядеть там себя, разве что вы счастливчик, которому никогда не доводилось расставаться. Кроме того, у фильма неповторимый стиль, не описать словами, как сильно мне понравилась эта работа. Сильнее, чем «Светлячок», кто-то скажет, что ему нравятся более оживленные и задорные комедии, и он наверняка больше предпочтет «Похмелье», но я люблю это классное бодрящее чувство. Я слышал некоторые жалобы насчет финала, но во время сеанса почти все зрители болели за Тома и аплодировали ему. Когда он побежал вдогонку, мы смеялись, как дети. Это действительно лучший рождественский подарок от волшебного юноши. Маркус С. Форум Пфца. 500 дней лета ожидаемо стали лидером североамериканского проката 23 декабря. Картина заработала за премьерный день 21,53 миллиона в 3351 кинотеатре. Средняя прибыль с каждого кинотеатра составила $6424. А блокбастер стоимостью 180 миллионов «Хроники Нарнии», «Лев», «Колдунья» и «Волшебный шкаф» в день своего выхода, 9 декабря, заработал 23 миллиона в 3616 кинотеатрах и в среднем $6363. Блокбастер стоимостью 207 миллионов «Кинг-Конг» в день своего выхода, 14 декабря, заработал 9,75 миллионов в 3567 кинотеатрах и в среднем $2735, а за первую пятницу – 14,46 миллиона и 4055 долларов. Аферисты Дик и Джейн 21 декабря, 3,76 миллионов в 3056 кинотеатрах и в среднем $1231, в первую пятницу, 23 декабря, 4,08 миллиона и в среднем $1336. Оптом дешевле 2,23 декабря, 2,94 миллиона в 3175 кинотеатрах и в среднем $928. Симулянт 23 декабря, 1,88 миллиона в 1829 кинотеатрах и в среднем $1031. Мюнхен 23 декабря, 1,37 миллиона в 532 кинотеатрах и в среднем $2580. Ошеломительно. Бом и другие сайты по подсчетам бокс-офиса только и могли описать лидера дня словами вроде «ошеломительный старт», «поразительное начало», но не потому, что фильм побил какие-то рекорды, до «Светлячка» с 60-35 миллионов в 3845 кинотеатрах и средними сборами в $15695 явно было далеко, а потому, что это была романтическая комедия с производственным бюджетом в 15 миллионов. Еще и картина получилась такой нестандартной, не голливудской, не коммерческой, с трагичной концовкой, в которой два главных героя пошли разными путями. И такой причудливый фильм на удивление добился лучшего старта в декабре этого года, даже фэнтезийный блокбастер, вышедший в IMAX, не смог противостоять. Так и знал. Бесчисленное множество киноманов прочитало новости на бом. 23.12.05 Саммер покорила огромную массу зрителей. Ван Ян дал ошеломительный старт на Yahoo Entertainment. Волшебный юноша захватил рождественский сезон, Саммер установила тренд на свидания в кино. В очередной раз один человек вызвал многочисленные вздохи изумления и восхищения. Кто этот человек? Джозеф Гордон-Левитт, Натали Портман, Закари Левай, Хлоя Морец? Нет, это волшебный малыш Ван Ян. На самом деле ничего ошеломительного тут не было. Ранее на бом проводилось голосование, какой рождественский фильм вы ждете больше всего, и 500 дней лета одержали победу, получив 56% голосов. Пожалуй, даже фильм, еще раз снятый популярным айдол-режиссером на цифровую видеокамеру, смог бы выиграть. А уж теперь 500 дней лета оказались раскручены на уровне блокбастера и заполучили сверхвысокие оценки. Правда, стартовая сумма в 21,53 миллиона все же разочаровала некоторых людей, например, членов Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. Естественно, эта сумма также вызвала раздражение и ощущение беспомощности у разных киностудий. Наблюдалась ситуация полугодовой давности. В то время «Светлячок» нанес внезапный удар по ряду блокбастеров, а сейчас 500 дней лета громили беспомощных соперников, чье и без того хрупкое положение на кинорынке затрещало по швам от такого серьезного давления. «Мюнхен» и другие картины попали в чудовищную резню. Стивен Спилберг, намеревавшийся взять реванш за прошлое поражение его коммерческого блокбастера, уже второй раз в этом году проиграл Ван Яну, причем независимый малобюджетный фильм этого старика потерпел абсолютнейшее поражение в прямом столкновении. Еще и DreamWorks оказалась приобретена компанией Paramount, зато Flame Films процветала изо дня в день. Отчетливо прослеживались признаки смены эпохи. Те, кто мечтал увидеть, как 500 дней лета холодно примут и Ван Ян потерпит поражение, снова расстроились. Они понимали, что в будущем расстроится еще больше. Pnumbers, BOM и другие сайты по подсчету кассовых сборов давали 500 дням лета оптимистичные прогнозы. Многие аналитики считали очень слабыми фильмы текущего рождественского сезона, а «Волшебный юноша» пользовался огромной популярностью, поэтому даже если бы 500 дней лета получили негативные отзывы от критиков, зрители все равно пошли бы в кино. А сейчас все испытывают горячий интерес к его любовной истории, и хотя это вымышленная история, большинству фанатов кажется, что он отразил в фильме собственное прошлое, он и сам в этом признавался. Аналитик BOM Джеймс Мур считал, что это ключевой момент, по крайней мере, нельзя игнорировать страсть к сплетням, особенно у молодежи, которая является главной движущей силой бокс-офиса. Мур писал: «Начиная с 1998 года Ван Ян доставляет нам, аналитикам, головную боль. Невозможно предугадать конечные успехи его фильмов, опираясь на какие-либо события из прошлого, но можно констатировать, что этот фильм соберет 100 миллионов в североамериканском прокате, и я не удивлюсь, если он в итоге заработает более 200 миллионов. Возможно, после того, как появятся данные по сборам за первый уикенд и первую неделю, аналитики смогут дать более детальные прогнозы». Отличный старт 500 дней лета порадовал руководство Warner Bros. И не Флини Cinema, наконец-то они могли пока облегченно выдохнуть. Во всяком случае, «Волшебный юноша» доказал, что его режиссерский нерв в порядке. Что же до продюсерского нерва? Оставалось лишь надеяться, что нет никаких повреждений, хотя им по-прежнему казалось, что те планы «Волшебного юноши» на блокбастеры потенциально рискованные. Янгли Беллс, владельцы кинотеатров все-таки не зацикливались сильно на деньгах, поэтому, совладав с легким разочарованием, весело встретили Рождество. Подарок от Санты в лице «Волшебного юноши» уже был весьма неплох. Большой семье, в которой недавно появилась очаровательная малышка, суждено было провести счастливый сочельник, все то и дело крутились вокруг маленького ангелочка. После ужина, наполненного радостными голосами и смехом, Джессика ушла в детскую, где покормила Хоуп, и вернулась с ней на руках в гостиную. При виде пухленькой малышки присутствующие тут же ласково воскликнули: «Ангелочек, тыковка, принцесса!» и начали дарить ей давно заготовленные подарки. По сравнению с рядовыми семьями, в их семье отмечалось особенно много праздников, естественно, и праздничных подарков дарилось много, поэтому обычно не было никакой пышности и торжественности. Однако сейчас были самые первые подарки, которые дарились Хоуп после ее рождения. Это было знаменательное событие. «Что там? Что там?» В просторной гостиной присутствовало целых два Санта-Клауса, еще рядом радостно бродил Дэнни в рождественском наряде, вокруг витал дух Рождества. Люди сидели на диванах, Джессика держала Хоуп на руках, Ван Ян озвучивал свою дочь. Первой открывала подарок миссис Ван. Она разорвала цветную обертку и достала из коробки милую, изысканную детскую шапочку синего цвета, на которой были вышиты звезды, и с улыбкой сказала: «Кэ-кэ, бабушка сама связала тебе эту шапочку». Ван Ян, восхищенно ахая, захлопал в ладоши: «Такая милая и теплая». Затем озвучил Хоуп: «Спасибо, спасибо, бабушка. Мне нравится, с ней я смогу защитить свою умную головку». Заметив, что он сделал паузу, и подумав, что он договорил, присутствующие сразу засмеялись, и Кэтрин начала распаковывать свой подарок. Ван Ян же молча проглотил обиду. Боже, неужели они не в курсе, Какие режиссеры-болтуны, хе-хе. Джессика рядом, посмеиваясь, наклонилась в бок и легонько ударилась корпусом своего тела о плечо Ван Яна. Ван Ян улыбнулся и продолжил озвучивать. А там что? Далее Кэтрин, не сговариваясь, тоже подарила одежду, красивый свитер, а также шоколад, но последний больше имел символическое значение и подразумевал пожелание счастливой, сладкой жизни, потому что Хаоп явно не сможет съесть шоколад до истечения его срока годности, поэтому, согласно ее озвученной идее, папа сохранит шоколад у себя в животе. Марк подарил ей значок морского офицера, символизирующий его честь и гордость, а также пожелал ей вырасти крепкой и здоровой. «Мой подарок – фамильный нефритовый кулон», – весело произнес мистер Ван, открывая коробку, и достал большой белоснежный кулон в форме рыбы. Рельеф туловища рыбы был детально выгравирован, сбоку наблюдалась ажурная резьба, красная веревка проходила через рыбий глаз, кулон выглядел очень утонченно и красиво. Окружающие изумленно вздыхали и восторгались. «Ух ты, какая красивая яшма! Это антиквариат?» – с любопытством спросил Джошуа. Мистер Ван высоко поднял подвеску, чтобы все получше ее разглядели, и ответил. «Ему как минимум 100 лет, хотанский нефрит, он начал передаваться от моего дедушки. О боже!» – внезапно воскликнул Ван Ян, и это не была озвучка его дочери. Он немедленно встал, подскочил и протянул руку, чтобы взять. «Это не тот ли кулон, который я когда-то очень долго хотел получить?» В детстве он был влюблен в эту семейную реликвию, даже можно сказать, сходил по ней с ума. Ему всегда казалось, что внутри кулона кроется какая-то сверхэнергия, что если он наденет кулон или поцелует его, то превратится в супергероя со сверхспособностями, но отец не разрешал ему даже прикасаться к нему, впоследствии он постепенно забыл о нем. Но сейчас, шлеп, мистер Ван мигом оттолкнул руку сына, сказав, «Теперь он принадлежит твоей дочери». Ван Ян, обуреваемый эмоциями, продолжал пытаться отобрать. «Да знаю я, дай посмотреть». Отец же ни в какую не соглашался отдать. Кулон покачивался у него в руке. «Это принадлежит Кэкэ. Кэкэ, посмотри на своего папу. Посмотри на своего деда», — кричал Ван Ян. «25 лет мучил меня, а ему все мало». Окружающие, наблюдая за перепалкой между отцом и сыном, невольно захихикали. Зато Джошуа, встревоженный, раскрыл рот. Как бы кулон не упал и не разбился, ему ведь уже больше 100 лет. Даже США всего 200 с лишним лет. «Старик, ты напрашиваешься». Ван Ян сердито выпучил глаза и резко кинулся на отца. «Отдай». Он обвил рукой шею отца и молниеносно выхватил кулон, после чего с хохотом надел его на свою шею и мигом испытал невероятное блаженство. Он, улыбаясь, спросил присутствующих. «Ну как, мне идет?» Мистер Ван со слабой улыбкой на лице покачал головой, остальные весело комментировали. «Неплохо, слишком показушно, но в целом ничего так. Дорогой, если так немного погуляешь по улице, это станет новым трендом», — отпустила чрезмерно лестный комментарий Джессика и вдруг о чем-то подумала. «О, я поняла, Кэ, что?» — пришел в недоумение Джошуа. Джессика воодушевленно объяснила присутствующим. «Китайское имя Хаоп. К, что означает красивый белый нефрит. Ян, почему ты выбрал именно это имя для малышки? Ты говорил, что оно красивое, а я думаю, что вот из-за этого». Присутствующие тоже все поняли. Хаоп хлопала большими глазами. Оказывается, в глубине души он был одержимым этой вещью. «Разве?» — Ван Ян, нахмурившись, задумался. «Совпадение?» — он опустил голову и посмотрел на белоснежный кулон на груди. Почему-то после блаженства он ощутил легкое разочарование, никакой сверхэнергии нет, оказывается, это всего лишь обычный старинный кулон. Он взглянул на отца, тот поднял брови, Ван Ян усмехнулся и кивнул, сказав: «Это правда. Если бы он в детстве мог когда угодно прикоснуться к этой вещи, она бы не отпечаталась в его сердце по сей день. Это необычный кулон. Малыш Ян, внутри него кроется сверхэнергия, которая позволит тебе летать». Его старик так говорил, возможно. Ван Ян, поглаживая кулон, улыбнулся. «Так, Хаоп, а ты что подаришь дедушкам и бабушкам?» Джессика приподняла дочь и поцеловала ее в щеку. Ван Ян с кулоном на шее сел обратно на прежнее место и, окинув взглядом улыбающихся людей, таинственно произнес: «Дамы и господа, вы готовы?» Хоть Хаоп и была умным ребенком, она в силу слишком маленького возраста еще не понимала шуток, зато когда с ней разговаривали, пели ей или смотрели в глаза, можно было легко вызвать спонтанную улыбку. Иногда она даже смышленно издавала звуки вроде «я», «а-а». Малышка также самопроизвольно улыбалась, в основном во сне. Следующий этап понимания – это осознанная улыбка. Двое родителей сейчас, естественно, выдавали спонтанную улыбку за осознанную. Стоит отметить, что малышка хоть и была маленькая, но тоже чувствовала окружающую атмосферу, поэтому родители обычно старались создать счастливую атмосферу, а сейчас даже разминаться не требовалось. Когда Джессика ласково прошептала на ухо: «Детка, какой у тебя подарок?» Ван Ян посмотрел Хаоб в глаза, и та, не обманув всеобщих ожиданий, тут же заулыбалась и заголосила: «Я, ха-ха-ха, вау, какая милота!» Все моментально засмеялись. Мистер Ван положил руку на плечо миссис Ван, Марк переглянулся с Кэтрин, они были очень довольны и счастливы, для них это был лучший рождественский подарок. Ван Ян и Джессика продолжали забавляться с дочерью, а Хаоб охотно откликалась, то и дело издавая всякие звуки и улыбаясь. Ван Ян даже не выдержал и один раз куснул ее. Затем родители подарили дочери свои подарки. Ван Ян подарил новую камеру Super 8, надеясь, что Хаоб с ней проведет веселое детство. Конечно, на следующий праздник он еще собирался подарить цифровую видеокамеру последней модели, а Джессика подарила бережно хранившееся свадебное платье и фату, надеясь, что в будущем у дочери будут такие же счастливые и идеальные отношения и брак. А теперь дядя Джошуа заговорщическим голосом протянул Ван Ян и уставился на оставшегося напоследок Джошуа. Он озвучил: «Дочь, дядя, что за подарок?» Глядя на этих двух сант, между которыми шла война, Джессика раздраженно закатила глаза, но на лице по-прежнему висела неосознанная улыбка. Оказавшись под пристальными взорами окружающих, сидевший на диване Джошуа почесал голову, взял с чайного столика самую большую подарочную коробку и, разрывая цветную упаковку, с улыбкой произнес: «Я тут много думал, еще поспрашивал мнение Алекс, не знал, что лучше подарить, так что в итоге накупил Хаоб кое-каких игрушек». Сорвав упаковку и открыв коробку, он достал изнутри розовую куклу Барби, затем кубики, игрушечный поезд. «Знаете, в детстве у меня было не так-то много игрушек». С этими словами Джошуа мельком взглянул на родителей и сделал длинный выдох. «Поэтому я такой суровый, но вообще-то мне всегда хотелось играть в кое-какие игрушки, короче, надеюсь, у Хаоб будет побольше игрушек и она будет счастлива. И в какие это игрушки тебе всегда хотелось играть?» Следом спросил Марк. На его лице читалось некоторое недоумение. Неужели он что-то проглядел, проявил родительскую халатность? Джошуа почти неслышно прошептал: «Лишь бы это были не гильзы». Кэтрин накинула мужа взглядом, который как бы говорил: «Сейчас не время о таком спрашивать». Наблюдая, как брат далее достал из коробки мозаику, фигурки животных, Джессика нежно улыбнулась и предложила: «Эй, Джошуа, хочешь ее подержать?» Джошуа, приятно удивленный, раскинул руки в стороны, встал и подошел. «Конечно, я бы ее целый день держал на руках, наконец-то можно беспрепятственно взять ее на руки». Джошуа невольно взглянул на Ван Яна, тот не против, хотя пофиг, а господи, какая милота. Джошуа глядел на простодушную Хаоб, и его сердце растаяло. Он не удержался и показал ей рожицу, затем высунул язык, издавая всяческие звуки, после чего весело захихикал. «Ха-ха, кэ-кэ, твой дядя Джошуа принес тебе отличные подарки». Ван Ян с улыбкой наблюдал за ним. «Какая разница, кто первый Санта?» Он вдруг осознал, что незрело повел себя утром. «Ла, ла, мы любим ла, они победят в рождественской битве», — кричал Джошуа, продолжая кривляться перед Хаоб. «Я», — откликнулась Хаоб. Ван Ян, точно током ударенный, тотчас же закричал: «Нет, Уэрриорс, Уэрриорс». Хаоб ни за что не станет фанатом Лос-Анджелес Ликерс, это даже не обсуждается. «Ну, началось». Джессика покачала головой, но уголки рта по-прежнему были растянуты в неосознанной улыбке. Глава 432. Чемпион рождественского сезона. «Мы ошиблись во всем, 500 дней лета вовсе не то, чем кажутся». Этот фильм – одно из главных достижений года. Оценка 4.4. Стефани Захарик, «Салон». Это старая горьковато-сладкая история, которую вы наверняка слышали уже миллион раз, но когда ее уверенно, талантливо преподносит в оригинальной манере с минимальной сентиментальщиной, 500 дней лета создают впечатление, будто ты слышишь ее в первый раз. Оценка 3.5.4. Лулуминик, Нью-Йорк Пост. Поразительное, невероятное кино. Уверен, оно окажет огромное влияние на меня и мою жизнь. Серьезно, оно изменило мое мировоззрение. Это знаменательный день. Я наткнулся на самую любимую романтическую комедию и на один из самых любимых фильмов. Возможно, кто-то скажет, что я слишком бурно реагирую, но когда я задумался о недостатках 500 дней лета, мне так ничего в голову и не пришло. Шедевр. 5 звезд. Пользователь Рицарда Д. Rotten Tomatoes.com. С наступлением Рождества в 2005 году где-то валил снег, где-то светило ясное солнце, но никакая погода не могла отбить желание народных масс идти в кинотеатры. Сейчас выделялись два фильма для свиданий, и оба являлись нестандартными картинами о любви, которые выпустила Flame Films. Первый – «Горбатая гора» про гомосексуальность. Второй – «500 дней лета» про излечение после расставания. Они утопали в аплодисментах и похвале, но по сравнению с первой работой, которая являлась довольно спорной и крутилась только в 270 кинотеатрах Северной Америки, вторая, несомненно, пользовалась большим спросом. «Горбатая гора» имела сенсационное влияние в обществе, и «500 дней лета» оказали необычный эффект. Например, многие во время написания рецензии у себя в блогах также вспоминали свои периоды расставаний, кто-то даже рассказывал о своих чувствах на камеру и выкладывал видео на YouTube, а многие, кто недавно расстался, массово заявляли, что будут стараться выйти из тьмы. «Да что ты, блин, задумал?» Не выдержав, раздраженно спросила Клэр. Бойфренд зачем-то притащил ее на пляж, затем отвел в безлюдное, захолустное место, при этом ничего толком не рассказывал, лишь мямлил что-то невнятное. Рождество отняло у него смелость, куда пропала его былая разнузданность. Адам вдруг опустился на одно колено, встав на песок, достал из кармана серебряное кольцо и одновременно напряженно и искренне произнес: «Клэр, выходи за меня». Клэр остолбенела, внутри нее вспыхнула бешеная радость, но желания дать согласие не возникло. Серьезно? Заметив, что она колеблется и так и не сказала «да», Адам занервничал и стал объясняться. «Я серьезен как никогда, я хочу быть с тобой. Я уже давно это планировал, а когда пару дней назад посмотрел «Саммер», то подумал, что надо быть инициативнее. Почему бы не в это Рождество?» Он с дрожью в голосе начал произносить заранее подготовленную романтическую речь для предложения, основанную на ее рецензии. «Мы можем вместе строить будущее. Ты мое лето, моя осень. Благодаря тебе исполняются мои мечты. Ты классная, ты, Адам, Клэр», по-настоящему растроганная, взялась обеими руками за рот, но ей не хотелось совершать старые ошибки, поэтому она засомневалась. «Я люблю тебя, но не уверена, что сейчас подходящий момент. Мы еще так молоды, мы не ходим в университет, зато наше дело только-только начало развиваться. К тому же я планирую поступить в общественный колледж, как говорит волшебный юноша». Адам же отказывался сдаваться. Он внезапно перебил ее. «Это никак не мешает. Почему бы не спросить мнение волшебного юноши? У тебя разве нет его номера? Что? Это так глупо, нагло, смешно». Ошеломленная и рассмешенная Клэр сделала глубокий вдох. Разве она близко знакома с волшебным юношей? Она всего лишь перекинулась с ним парой слов на церемонии премьеры «Светлячка». В прошлом он прислал ей письмо и регулярно присылает по праздникам поздравительные открытки. Если уж ее игнорируют местные популярные блогеры, то что уж тут говорить о такой птице высокого полета, как волшебный юноша. Звонить ему в Рождество по этому поводу, возможно, он сейчас с семьей наслаждается праздником где-нибудь на красивом пляже, или на ранчо, или в Лас-Вегасе, или в Европе. Клэр раздраженно покачала головой. «Бред, ребячество», — Адам уныло промолвил. «Ты про то, что я стою здесь на колени и делаю предложение. Это бред, ты понял, про что я? Ладно, окей, так и быть». Клэр сердито достала мобильник. «Волшебный юноша, так волшебный юноша». Нажимая кнопки, она громко прорычала. Эллисон была права, надо было тогда спросить мнение Ван Яна. Она приложила телефон к уху и, внезапно сделав каменное лицо, вступила в разговор. «Привет, волшебный юноша, счастливого Рождества. Да, это я, тут такое дело. Мой парень сейчас сделал мне предложение, да, кстати, он до сих пор стоит на колени передо мной, но я, мне немного страшно, мне стоит соглашаться. Хорошо, спасибо, пока». Адам по-прежнему стоял на колени с протянутым кольцом и, чрезмерно взволнованный, снизу вверх смотрел на Клэр. Он про себя удивлялся, почему она ни капли не напряжена, неужели притворяется, что позвонила. В этот момент Клэр сказала: пока, моментально выхватила у него кольцо и надела на безымянный палец левой руки, с улыбкой сказав: «Раньше я была Джуна, теперь я Саммер, ура!» Адам с безудержным радостным криком встал, и двое людей обнялись и поцеловались. Спустя продолжительное время, когда возбуждение немного спало, он пришел в себя и спросил: «Ты правда ему позвонила?» Клэр, делая глубокие вдохи, кивнула и вспомнила тот волнительный разговор. «Правда, о боже, вероятно, 500 дней лета побудили многих признаться в чувствах и сделать предложение руки и сердца». Ван Ян получил несколько звонков насчет брачных консультаций, среди них был и звонок девочки Клэр, на чью жизнь он в значительной степени повлиял. Парень сделал предложение, это было так неожиданно, что он не знал, что ответить, лишь мог произнести утешительные слова: «Не нужно бояться, запомни, это важное событие в твоей жизни, ты уже совершеннолетняя, я не обязан делать за тебя выбор, слушай свое сердце, донте бе опусы, не будь бабой». Хотя Клэр и так девушка, у Ван Яна проскочила мысль, что надо было дать ей номер Клэйморец. Далее последовал еще один звонок, уже от Хита Леджера. «Ян, с Рождеством тебя. Мне кажется, Мишель очень хочет как можно скорее сыграть свадьбу. Но, понимаешь, я не знаю, как быть. Есть идеи?» Когда он в прошлом году консультировался насчет предложения руки и сердца, Ван Ян и Джессика предвидели эту ситуацию, даже подготовили ответ. Ван Ян, сидевший на плетеном стуле на лужайке заднего двора, мысленно дал 5 находившейся рядом Джессике. Неподалеку в колыбели спала Хоуп. Он ответил: «Хит, нет женщины, которая бы с кольцом на пальце и ребенком на руках не хотела сыграть свадьбу. Может, такие и есть, но, не думаю, что Мишель к ним относится. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Что я предлагаю, так это, во-первых, спросить самого себя: ты готов, заботиться о Мишеле и Матильде? Во-вторых, ты готов, в-третьих, ты готов, это главное. Как бы ты ни ответил, донте бе опусы». «Хм, думаю, я знаю», — задумчиво произнес Леджер, как будто получил гигантскую инструкцию. Ван Ян серьезно сказал: «Цени то, что у тебя есть. Например, геи не могут вступать в брак, так что если ты готов, не упускай свою возможность. На самом деле после брака жизни впрямь становится лучше». Двое людей еще немного пообщались и завершили этот короткий телефонный разговор. Ван Ян, приняв довольный вид, помахал телефоном. «Да я Казанова». Джессика глотнула через трубочку сок, отставила стеклянный стакан и сказала: «Ха, Казанова, который сходит с ума по одной женщине». Ван Ян пожал плечами: «Ты ведь в курсе про его Генриетту, у кого не было Саммер?» Внутри Джессики вновь слегка забурлило чувство ревности, ей сразу захотелось подколоть его. «Эй, здоровяк, и чем тебе киска не угодила? Фу». Пивший в это время напиток Ван Ян извергнул все наружу и мучительно закашлялся. Пусы. Говоришь, не угодила? Он с вытаращенными глазами уставился на нее. Вот так действительно удивило. Джессика тоже выпучила глаза, ничего не говорила и не шевелилась. Похоже, у этой фразы неоднозначный смысл. Ван Ян хотел что-то сказать, но все-таки покачал головой. Пошловато. Джессика согласно кивнула. Ага, ладно, не будем об этом. Ха-ха-ха. После недолгого молчания оба человека все-таки не выдержали и захохотали. И чем больше они смеялись, тем сильнее раскачивались на стульях. Ван Ян внезапно опрокинулся назад и упал на лужайку. Джессика при виде этой картины разразилась еще более сумасшедшим смехом. Ах-ха-ха. На лице Хоуп, лежавшей в колыбели, тоже показалась слабая улыбка. Дэнни, вихляя хвостом и мотая головой, подошел поближе. Эй-эй, дружище, не лежи меня, ха-ха. Смеялся Ван Ян, отбиваясь руками от радушных атак Дэнни и любуясь синим небом. Все-таки сейчас были рождественские каникулы, и названивали ему не так уж много. Конечно, в последнее время не обошлось без звонков с поздравлениями в честь успеха нового фильма и праздника. Рэйчел сказала: «Сначала хотела отправить тебе рождественскую открытку, но потом подумала, что надо самому рассказывать о своих чувствах, иначе в чем ценность? Лучше лично сказать тебе. Счастливого Рождества. Спасибо тебе за 2 фильма в этом году». Вчера, в сочельник, Хелен отправила Ван Яну СМС. «Посмотрела 500 дней лета, мне очень понравилось. Счастливого Рождества, Ян». «Спасибо, счастливого Рождества». Ван Ян чувствовал, что их с Хелен отношения нормализовались, не осталось той неопределенности, запутанности и обиды, которые могут возникнуть между бывшими. Теперь можно было со смехом вспоминать забавные случаи из молодости и делиться друг с другом впечатлениями от супружеской жизни. У него состоялся довольно приятный праздничный телефонный разговор с Хелен. Такие перемены душевного состояния, пожалуй, были одним из главных достижений 500 дней лета. До смерти люблю волшебного юношу. Но, как и прежде, бесчисленное множество девушек мечтало заполучить волшебного малыша. Если до 500 дней лета он и так был желанным мужчиной, то теперь он продемонстрировал свою романтическую, сентиментальную сторону, что, несомненно, только добавило ему обаяния. Когда я увидела грустного Тома после расставания, то зарыдала, мне так хотелось утешить его разбитое сердце. Некоторые фанатки, в том числе модели плейбоя и звезды реалити-шоу, публиковали в своих блогах дразнящие, соблазнительные посты, которые выходили за рамки восхищения. Но, не считая привлечения внимания желтой прессы, никто не добился какой-либо ответной реакции от Ван Яна, разве что он в сочельник опубликовал у себя в блоге новый пост для всех фанатов под названием «Счастливого Рождества». Примечательным было то, Ван Ян заодно огласил китайское и английское имя своей дочери. Хаук тоже желает всем счастливого Рождества. Дальше утаивать эту информацию было бы сложно. Имя можно было выведать через больницу. Ван Ян считал, что лучше в праздничный день сделать объявление, чем однажды столкнуться с неожиданным разоблачением. Красивое имя. Многочисленные фанаты радостно восприняли эту новость. Эвелин уже решила, что у ее старшей дочери будет второе имя Хаук. И какой бы счастливчик ни оказался на месте отца, он не сможет ее отговорить. Люди не только восхищались, но и, естественно, гадали, что значит такое специфическое и интересное имя, как Хаук Джуна. Смысл Хаук несложно понять, а Джуна – это просто в честь Джуна. Или волшебный юноша когда-то встречался с девушкой по имени Джуна. Зато некоторые китайские фанаты удивлялись китайскому имени. Легендарная красавица Акэ, героиня романа «Записки об олене и треножнике Цзинь Юна», совпадение, не более. Но Ванка явно была одной из самых счастливых Акэ на планете. В ее первое в жизни Рождество несметное количество людей со всего мира поздравляло ее с праздником и желало счастья и здоровья. Насколько красива легендарная красавица Хаук, УЗИ снимка было недостаточно, с первого дня ее рождения весь мир хотел увидеть фотографии. Ван Ян же отказывал журналам в просьбе продать им снимки с ребенком и семейные фото, даже несмотря на то, что вырученные деньги можно было бы пожертвовать пострадавшим от урагана Катрина, комитету Красного Креста или на другие добрые дела. Однако это привело к тому, что многие папарацци рвались сделать первые снимки с малышкой, которые потом будут проданы по заоблачной цене. Но Ван Ян устроил сюрприз не только с именем. В конце своего поста он выложил фотографию, на которой мило улыбалась Хаук, при этом он не запретил распространять фото, в связи с чем мировые СМИ встали на уши, а фанаты спешили известить всех подряд. Какая милая пухленькая малышка. Ван Ян посчитал, что лучше публикация фото от него, чем слив от СМИ. Во-первых, он поделился родительской радостью, во-вторых, потушил росший изо дня в день пыл папарацци, ему крайне не хотелось, чтобы детство Хаук прошло под вспышками камер, и уж тем более он не собирался стоять в стороне. Он уже задействовал всевозможные связи и влияние, чтобы СМИ не кружились вокруг его ребенка. Следующие 18 лет его самой большой ответственностью будет уход за Хаук, и первым делом надо защитить ее личную жизнь, дать ей нормальное счастливое детство, во время которого общественность не будет обращать на нее слишком много внимания и бурно обсуждать ее. Ввиду маленького возраста Хаук, ее родители в этом году не планировали куда-либо ехать отдыхать на рождественских каникулах, поэтому отдых проходил в окрестностях Лос-Анджелеса. А поскольку рождественская битва НБА между Лос-Анджелес Ликерс и Майами Хит проводилась в Майами, пара не стала посещать данный матч, впрочем, это не помешало им насладиться игрой по телевизору. После веселого Рождества завершился рождественский уикенд с 23 по 25 декабря, 500 дней лета без труда выхватили лидерство в североамериканском прокате, заработав 51,74 миллиона, средняя прибыль составила 15 442 доллара, 3351 кинотеатр, из трех дней меньше всего билетов было продано в сочельник, фильм обошел Кинг-Конга, оказавшегося на втором месте с 21,25 миллиона, и Хроники Нарнии, оказавшиеся на третьем месте с 19,77 миллиона, и прочно занял первое место с суммой, которая была в 2 с лишним раза больше. Что до новинок аферисты Дикой Джейны оптом дешевле 2, то они заработали менее 10 миллионов, а Мюнхен заработал 4-15 миллиона, в среднем 7805 долларов, и разместился на 8-м месте, Горбатая гора заработала 3,67 миллиона, в среднем 13 599 долларов, и заняла 10-е место. 26 декабря 500 дней лета собрали еще 18,34 миллиона, общие сборы за 4 дня стремительно выросли до 70,08 миллиона. Ниже в рейтинге по сборам с 23 по 26 число шли King Kong с 33,27 миллиона, Хроники Нарнии с 31,69 миллиона. Всеобщая любимица Саммер без колебаний взошла на рождественский трон. Это самая неожиданная магия кино, оценка 3-4, Том Лонг Хеди Трейт Невс. Визуально остроумная, безупречно разыгранная романтическая комедия. Волшебный юноша не разочаровал фанатов, оценка 4-4, ДЖ, Р. Джонс, Чицага Рядер. С такой непосредственностью передает радости и горечь любви, глубокое ощущение того, что вы никогда не были более живым, чем сейчас, и внезапное желание умереть на месте, оценка 4-4, Кристофер Орр, Хенефри Публиц. Наконец-то, романтика, которая понимает, что мы помечаем нашу жизнь шрамами любви и нашими поражениями, а не только успехом в виде белого свадебного торта, оценка 4-4, Диссон Томпсон, Вашингтон Пост. Даже если 500 дней лета не великолепны, это, бесспорно, великолепное веселье. Фильм показал Голливуду свежий подход к кино, настолько он хорош, оценка 3-5-4, Стивен Уитти, Неварк Старлитгер. Блестящее, неповторимое выступление Джозефа Гордона Левитта и Натали Портман. Фильм Ван Яна выше всяких похвал, оценка 4-4, Рекс Рид, Нью-Йорк Обсервер. Время быстро утекало, газеты поступали на магазинные полки и полностью распродавались, кинобилеты уходили в зрительские руки. Когда завершился период с 23 по 29 декабря и уже как будто неподалеку зазвучал новогодний звон, 500 дней лета успешно завоевали лидерство в первую неделю проката. Глава 433. Победитель. Недельный обзор бокс-офиса. Саммер подняла посещаемость кинотеатров, волшебный юноша вновь выпустил кассовую бомбу, Yaha Entertainment. Блокбастеры проигрывают инди, несчастная любовь захватила рождественский кинорынок по всему миру, Cine Entertainment, как дальше жить без тебя, 500 дней лета объясняют скрытый смысл любви, Yaha Taiwan, общее мнение критиков, 500 дней лета, достоверная романтика, Rotten Tomatoes, Саммер покоряет мировых критиков, волшебный юноша штурмует романтический жанр, Metacritic, самый приятный сюрприз со времен Светлячка, волшебный юноша легко выхватил рождественское чемпионство. 2005 год определенно был одним из значимых годов в истории кино и тем более великолепным годом в истории научно-фантастического кино. Завершилась трилогия приквелов «Звездных войн», «Светлячок» всколыхнул весь мир. Не сосчитать, сколько было важных и ярких событий, они непременно станут жирным штрихом в истории кино. С наступлением 30 декабря этот год почти подошел к концу. Практически определились различные ежегодные рейтинги кассовых сборов фильмов и студий. Не считая недели с 30 декабря по 5 января, определился последний недельный лидер североамериканского проката в 2005 году. 113 миллионов долларов. 500 дней лета, выйдя в 3351 кинотеатре Северной Америки, показали сумасшедший, фантастический результат. Средняя прибыль с каждого кинотеатра составила 33 769 долларов. В этом месяце текущего года это была крупнейшая сумма, заработанная за премьерную неделю и вообще за одну неделю. Хроники Нарнии – 81,33 миллиона за премьерную неделю, King Kong – 71,27 миллиона, и другие блокбастеры оказались унижены. Это нельзя назвать прорывом в малобюджетном независимом кино и романтических комедиях, потому что только феноменальный режиссер Ван Ян способен создать такой феномен. Никто на этой планете уже не может остановить его, так шуточно комментировал на Yaha автор еженедельного обзора бокс-офиса. Опрос людей, выходивших из кинотеатров, показал, что 60% зрителей 500 дней лета, люди от 18 лет и старше, 59% зрителей, женская аудитория, это означало, что на фильм по большей части ходили парочки, а не семьи с детьми. В то же время волшебный малыш вновь активизировал женщин. Хотя 500 дней лета – мужское кино. Унылая обстановка на кинорынке никак не повлияла на Ван Яна, он заставил зрителей пойти в кинотеатры, он тот самый, кто ведет за собой рынок, делился своим мнением Пол Дергарабидиан, глава фирмы по отслеживанию кассовых сборов Exhibitor Relations. Он заявил: «Это как концерт, в каком бы жанре ни был фильм, главное, чтобы его снял волшебный юноша, для зрителей это уже веская причина, чтобы сходить в кино, и так будет продолжаться, пока однажды они не вернутся домой разочарованными». Но за 7 лет такого не случалось ни с одним из 10 фильмов. Сейчас наступила его эпоха. В рождественском сезоне 2000 года в смертельной схватке сошлись «Джуна» и «Изгой», в итоге первая с небольшим отрывом в 969 тысяч долларов одержала победу на рождественской неделе с 22 по 28 декабря. Ее сборы за премьерную неделю составили 60-62 миллиона, 2712 кинотеатров. В 2002 году «Похмелье» стало лидером недели с 13 по 19 декабря, заработав 85,09 миллиона, 2875 кинотеатров, а на второй неделе с 21 по 26 декабря проиграла шедшему первую неделю «Властелину колец 2». В 2003 году «Дьявол носит Прадо» в процессе ожесточенной битвы с критиками завоевал недельное лидерство с 12 по 18 число, заработав 74,69 миллиона, 3056 кинотеатров, а на второй неделе с 19 по 25 число проиграл шедшему первую неделю «Властелину колец 3». Ван Ян 4 раза совершал рождественский поход и всегда в премьерную неделю становился чемпионом, но ранее только один раз удавалось завоевать лидерство в настоящую рождественскую неделю. Теперь же, спустя 5 лет, солнечный волшебный юноша возвратился на съемочную площадку и вернул титул чемпиона рождественской недели, причем сделал это с абсолютным преимуществом. Суммарный североамериканский бокс-офис всех фильмов на этой неделе составил 365 миллионов, почти догнав пиковый результат недели с 26 декабря 2003 года по 1 января 2004 года – 371 миллион, и избавив кинорынок от упадка, длившегося много месяцев после «Светлячка». «До смерти люблю волшебного юношу». Не нужно много рассказывать, как сильно радовались владельцы кинотеатров. Почему они до смерти любили волшебного юношу? Потому что на прошлой неделе с 16 по 22 число суммарный бокс-офис составил всего лишь 200 с лишним миллионов. Только подумать, без этой бомбы, без этого адреналинового укола сейчас сумма могла бы быть куда скромнее. На втором месте по сборам разместились «Хроники Нарнии». Этот фэнтезийный блокбастер заработал на третьей неделе проката 58-54 миллиона, 3853 кинотеатра, в среднем 15-196 долларов. Общие североамериканские сборы приблизились к 200 миллионам. На третьем месте был «Кинг Конг» с 55-41 миллиона, вторая неделя проката, 3576 кинотеатров, в среднем 15-495 долларов. Общие североамериканские сборы приблизились к 150 миллионам. Тут можно было провести разграничительную линию, сверху которой находились три блокбастера, а снизу – несчастные новинки. На четвертом месте были «Аферисты Дика и Джейн» с 27-18 миллиона, на пятом – «Оптом дешевле 2» с 24-54 миллиона, на шестом – перешедшие на широкий прокат «Мемуары гейши» с 13-32 миллиона, 1547 кинотеатров, было 52, на седьмом – шедшая вторую неделю новинка «Привет семье» с 12-16 миллиона. Ходят слухи с Дженнифер Энистон в главной роли, получив 20%, 13% и 51% свежести на Rotten Tomatoes, превратился в низкосортный фильм, который на этой неделе за 5 дней собрал 9,07 миллиона. А хоррор «Волчья яма» от Кевин Стинсомпан стал низкосортным фильмом с 53%, 52% и 50% свежести и 5,4 миллиона за первую неделю проката. Что касается двух фильмов, шедших в ограниченном прокате, то «Мюнхен» заработал 9,51 миллиона, 532 кинотеатра. «Горбатая гора» заработала 6,61 миллиона, 270 кинотеатров, ее общие сборы повысились до 12,58 миллиона. Полный разгром. 500 дней лета с производственным бюджетом в 15 миллионов не только истерзали соперников, которые встретились на этой неделе, но и заставили соперников прошлых лет почувствовать себя беспомощными. Благодаря заработанным за первую неделю 113 миллионам, Фильм оказался на 17-м месте в рейтинге самых кассовых романтических комедий в Северной Америке с 1978 года по настоящее время, а картин, заработавших более 150 миллионов, было всего 6 штук, и только одна заработала более 200 миллионов. Сейчас весь ужас состоял в том, что 500 дням лета понадобилось каких-то 7 дней, чтобы преодолеть отметку в 100 миллионов. Данная работа занимала 22-е место в рейтинге самого быстро сбора 100 миллионов. Какие фильмы ее окружали? На 19-м месте «Люди Икс 2», на 20-м «Парк Юрского периода 2», на 21-м «Гарри Поттер и тайная комната», собравшие за 6 дней 102 миллиона. Итоговый североамериканский бокс-офис – 261 миллион. На 23-м месте, послезавтра с бюджетом в 125 миллионов, собравшие за 7 дней 100 миллионов, североамериканский бокс-офис – 186 миллионов. На 24-м месте, час пик 2, на 25-м, Брюс всемогущий, на 26-м, в поисках Немо. Теперь плечом к плечу с этими высокобюджетными махинами стоял инди-фильм «Дерзко». Полгода назад, когда «Волшебный юноша» анонсировал новый проект, СМИ и киноманы и представить себе не могли такую ситуацию. Это был первый раз, когда фильм в статусе романтической комедии такими бешеными темпами распродавал кинобилеты. Достанется ли ему первое место в списке самых кассовых романтических комедий, учитывая чрезмерно высокие оценки и последующий эффект «Волшебного юноши»? Exhibitor Relations, Box Office Mojo и другие сайты прогнозировали, что 500 дней лета с вероятностью 99% заработают 200 миллионов в Северной Америке, даже не исключено, что будет 250 миллионов. Чудеса всегда творятся людьми, а человека, который постоянно творит чудеса, зовут Ван Ян, так написали в конце статьи на Yahoo Entertainment. 500 дней лета стали третьим фильмом Ван Яна, который заработал более 100 миллионов за одну неделю. «Светлячок» имел 236,5 миллиона, «Район 9» – 131 миллион, затем шла «Саммер». А еще фильм занял четвертое место по сборам за премьерную неделю в этом году. На первом месте был «Светлячок», на втором – третий эпизод «Звездных войн» со 150 миллионами, на третьем – «Гарри Поттер и Кубок огня» со 146 миллионами и затем шла «Саммер». Из всего этого можно было понять, насколько эффектен «Светлячок», насколько популярен «Волшебный юноша» и насколько хороша «Саммер». Но Блесс С., Лейс Г. и другие киноманы, давно сделавшие категоричные заявления, ничуть не удивились. Блесс Г. написал в комментариях к недельному обзору бокс-офиса: «Грустно. Это я про 500 дней лета, а также про этот рейтинг. Эти несчастные фильмы заслуживают утешения. В чем они провинились? Зачем их выпустили в одно время с «Волшебным юношей»? Пожалуй, это самая большая ошибка». Лейс Г. же написала: «На втором месте «Хроники Нарнии», но гордиться тут нечем». Элизабет В. написала: «Ранее один мой друг сказал, Ван Ян не умеет снимать романтическое кино, плюс он получил травму и пытается показушничать, на этот раз он останется в дураках. Я только что позвонила ему и сказала, смотри, сука, Светлячку не хватает нормального красивого женского пола и нормальной любви». Оценка 60 баллов, Тайбер, Бостон Глоб. «Этот фильм околдовал меня искрящимся весельем, искренней красотой и потрясающей актерской игрой». Оценка 95 баллов, Тайбер, Бостон Глоб. «Хейтер стал фанатом». Полгода назад Тайбер был одним из немногих, кто дал среднюю оценку «Светлячку», выразив недовольство тем, что режиссер не умеет обращаться с женскими персонажами. Критики уже давно за это укоряли Ван Яна. Далеко не один человек жаловался, что его произведениям недостает ухода за женщинами, даже если и присутствовал так называемый элемент романтики. Когда он в начале июля анонсировал 500 дней лета, Rotten Tomatoes так это прокомментировал: «Похоже, война между Яном и критиками не закончится». И вот, летняя битва разразилась и принесла кое-какие результаты. Кто оказался победителем? Спустя 7 дней после премьеры оценка 500 дней лета в топ-250 на IMDb все-таки опустилась до 8,5 балла, 113,572 голоса, и временно стабилизировалась, а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes просел до 92% свежести, 731,926 голосов. Основная масса зрителей, поставивших низкие оценки, была недовольна общим стилем фильма, особенно им не понравилась хаотичная структура повествования, Вдобавок грустная комедия и неголливудская концовка тоже закидывались тухлыми помидорами, многим хотелось банальной свадьбы главных героев. Тем не менее оценка среди всех критиков составила 92% свежести, 171-185, и среди топ-критиков 95% свежести, 40-42. Кто оказался победителем? Джеффри Вестхоф из Нортхвист Хералд не желал признавать поражение. Поклявшийся быть хейтером Ван Яна до самого конца, он поставил 2 балла из 4. Все амбиции фильма кажутся искусственными, его стилистика вынуждает напрягать мозг, чтобы что-то отыскать для себя. Очень скучно и непонятно. Очевидно, он нашел для себя отличный аргумент. Если убрать специфический стиль фильма, в чем его особенность? Его взгляд на любовь вовсе не нов. Однако блок Вестхоффа по-прежнему не смог избежать насмешек со стороны фанатов Ван Яна. Валерия написала: «Конечно, с твоим-то и к тебе лучше смотреть идеального мужчину и высший балл». Лаганге написал: «Аво, я нашел 40-летнего девственника, теперь понятно, почему сокращается население». Дарон Эль написал: «Мой случай, наверное, довольно уникальный. Я ходил в кино вместе с семьей, мой 10-летний брат сказал, что это очень крутая стилистика. Вне всяких сомнений, победил волшебный юноша, победила Саммер, сейчас был момент торжества фанатов Ван Яна. Все обиды, которые приходилось ранее держать в себе, выплеснулись наружу». Поэтому и к другим критикам, поставившим гнилые помидоры, отнеслись так же, как к Вестхоффу. Дэвид Эдельштейн из Нью-Йорк Магазине, Джо Моргенштерн из Уолл Стрит Джорнал, Лиам Лиси из Тхе Глоби Ант Майл, Кимберли Джонс из Тхе Аустин Чанецли. Кто-то был традиционным хейтером, кто-то выражал недовольство фильмом, но, в отличие от «Войны с дьявол носит Прада», на этот раз мало кто стоял на их стороне, все больше и больше людей закидывало их дерьмом. Кирк Ханикат из Тхе Холлывот Репортер, Бен Манкевич из В кино, Дана Стивенс из Слоте, Майкл Филипп из Чикаго Трибюн. Просмотр этого фильма стал приятным опытом, почти каждая сцена наполнена весельем, и глазом не успел моргнуть, как уже пролетел вечер. Тебе не хочется, чтобы фильм когда-нибудь заканчивался. Конечно, если во время просмотра приспичит в туалет, хочется, чтобы его поставили на паузу. Критик Роджер Эберт неустанно нахваливал картину в Chicago Sun, поставив высшую оценку A+. В своей подробной рецензии он, как и многие североамериканские критики, сперва высказал свои общие впечатления, затем рассказал о режиссере и сценарии, пересказал сюжет, оценил актерскую и продюсерскую работу и в конце осведомил о закадровых моментах. Он продолжал писать вступление. Самым незабываемым эпизодом был момент, когда главный герой Том после первого занятия любовью с главной героиней Саммер вышел из дома со счастливым лицом, а потом начал танцевать. Это вызвало во мне прекрасные чувства. Закройте глаза, представьте, что вы мчитесь по полю в ясную погоду, вас сопровождает ненадоедливая пташка, вокруг витает аромат цветов, дует слабый ветерок. Дайте волю воображению, все такое чудесное. Я рад видеть, что солнечный юноша вернулся. Нельзя сказать, что сюжет сложный или оригинальный, но он состоит из множества искренних деталей, которые и дарят свежие ощущения. Не буду слишком много говорить о молодежи, родившейся в 80-х, но я не считаю «Рыцаря дорог» лучшим сериалом. Фильм прекрасно справился с ролью романтической комедии, дающей свой взгляд на любовь. В отношениях мы верим только в то, во что хотим верить. Вот почему фильм такой притягательный. Он достоверный, натуральный, уважает зрителей. Эберт, похоже, пребывал в отличном, бодром настроении. Далее он написал: «Ван Ян снова великолепно себя проявил. После «Светлячка» он походил на рыцаря, после 500 дней лета он походит на поэта. Кто говорил, что он не умеет снимать романтику? Этих людей нужно наказать. Надеюсь, в следующий раз они скажут: он не умеет снимать военное кино, потому что меня уже достали эти смехотворные эпопеи». Поэт-волшебный юноша провел вскрытие любви. Видели картинки по анатомии человека? Он как раз так и поступил, поэтому во время просмотра вы можете почувствовать отвращение к любви, а также испытать болезненные ощущения. Далее, представляя сюжет, старик живо рассказал о нескольких классических сценах, которые ему понравились, и похвалил игру главных актеров. Он написал: «Когда Натали Портман работает с Ван Яном, она словно маленький ребенок, получивший любимую игрушку, выкладывается по максимуму, но это не есть хорошая привычка. ибо в других фильмах ее игра кажется какой-то шуткой. Кроме того, он как следует похвалил добросовестную продюсерскую работу и уникальную стилистику фильма. В конце он написал: «Если вы не в курсе, то до начала съемок Ван Ян находился на грани смерти, а во время съемок он мог пользоваться только одной рукой, к тому же приходилось терпеть боли после сотрясения мозга. Период от препродакшна до премьеры занял полгода, поэтому вы должны понимать, что у фильма была масса причин для провала, но сейчас у него есть масса причин для похвалы». Перед написанием рецензии я навел справки, британские СМИ тоже восторгаются фильмом, то же касается и американских СМИ, его сравнивают с прохладным морсом, мороженым, замороженным коктейлем, меню с прохладительными блюдами, а кто-то называет его Энни Холл. 28 лет назад я присутствовал на премьере Энни Холл, 3 года назад снова ее пересмотрел и с удивлением обнаружил, что каждая сцена кажется такой родной и знакомой. Оказалось, я никогда не забывал этот фильм. Уверен, через 25 лет, когда буду пересматривать 500 дней лета, будет так же, если я, конечно, еще буду жив. Эту рецензию Роджера Эберта массово и горячо поддержали фанаты Ван Яна. Далеко не один фанат заявил, что у Ван Яна новое прозвище – «Волшебный поэт», хотя это прозвище следовало бы присвоить ему еще во времена «Светлячка», где в финальной сцене запрятан танский стих. Также многие фанаты бежали к Ван Яну в блог и оставляли сообщения вроде: «Ты не умеешь снимать комедии, ты не умеешь снимать спортивное кино, ты не умеешь снимать ужастики». Ван Ян будто являлся живым деревом желаний, но чтобы желание осуществилось, надо было раззадорить это дерево и заставить его лично высказать желание. Хотя в отличие от таких фильмов, как «Я», «Легенда», «Темный рыцарь», «Олдбой» и «Железный человек», 500 дней лета было решено снять еще до того, как повредился мозг, фанаты уже вовсю ликовали и праздновали полную победу. Не только хейтеры среди критиков и интернет-пользователей подвергались беспощадной бомбардировке, но и те, кто в реальной жизни осмелился сказать что-то плохое про Ван Яна, подвергались насмешкам со стороны своих друзей. Ха-ха-ха. Например, Эвелин, Элис и другие подкалывали друзей хейтеров и весело хохотали над ними до тех пор, пока те не признавали поражение. Ладно, он умеет снимать романтическое кино, я ошибался. Но это не значит, что другие его решения правильные. Правильные, неправильные. Суммарный североамериканский бокс-офис «Flame Films» за 2005 год достиг поразительного уровня и завершил незаконченный в прошлом году подвиг. Преодолеть отметку в 1 миллиард долларов уже давно сделано. А кто еще в этом году преодолел отметку в 1 миллиард? Глава 434. С Новым годом! My be it as much to yearly in Hegami, oh, but it how to de ask you just hesame, в хатари you doing nef yares, nef yares yevi? Может быть, сейчас еще слишком рано, ах, но я все равно спросила бы у тебя, что ты делаешь в этот предновогодний вечер? С наступлением сумерек в небе зажглись мириады звезд. Новый год был уже на подходе, вся Северная Америка пребывала в веселом настроении, повсюду звучали беззаботные новогодние песни. В хатари йоудаинг неф яр эсьеве, хаппы неф яр, аут ланг сыне. Пока фейерверки тихо ждали своего часа, чтобы покрасоваться, в городах проводились весьма шумные праздничные мероприятия. В отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе шел концерт, на Таймс-сквер в Нью-Йорке собралось целое море людей, радостные голоса и смех сливались в веселый шум, все ждали традиционной церемонии опускания гигантского хрустального шара. А канун Нового года с Карсоном Дейли на НБЦ, канун Нового года в прямом эфире на CNN и другие программы в прямом эфире транслировали оживленную обстановку на Таймс-сквер, бесчисленные зрители с наслаждением смотрели это у себя по телевизору. Счастливого Нового года! На канале НБЦ транслировалась площадь, где толпа людей со счастливыми улыбками на лицах размахивала длинными воздушными шарами в сторону камеры. А канал CNN переключился на Новый Орлеан, пострадавший от урагана Катрина. Тамошняя ведущая Сьюзен Резгин встречала Новый год вместе с пострадавшими, которым приходилось восстанавливать свои дома. Выступление поп-музыкантов на шоу «Апс Рок» на Новый год с Диком Кларком и Рейном Сикристом тоже притянуло к экранам телевизоров огромное количество зрителей. Однако, чтобы вовремя показать наступление Нового года, некоторые каналы отложили трансляцию своих передач, что, впрочем, не мешало веселиться людям, наслаждавшимся семейным уютом дома. А те, кто был не дома, шли на новогодние вечеринки и праздничные мероприятия. Кинотеатры тоже стали популярным местом встречи Нового года. Одна минута уходила за другой, 2006 год становился все ближе, журналисты и киноманы вспоминали значимые события прошедшего года. Большую часть 2005 года кинорынок, можно сказать, находился в печальном состоянии. Неудовлетворительные показатели в первом полугодии вызвали тревогу у киноделов, владельцев киносетей и других представителей индустрии. Они днями и ночами мечтали о появлении супергероя, который бы спас рынок. И впоследствии такой супергерой действительно появился, им стал ныне самый кассовый фильм в истории «Светлячок». В летнем и рождественском сезонах, являющихся двумя важнейшими периодами в году для проката, Ван Ян совместно с «Flame Films» два раза спас рынок и вдохнул новую жизнь в кинотеатры, благодаря чему стал самым уважаемым человеком у киносетей и компании IMAX. В этом году в общей сложности 137 кинокомпаний выпустили в прокат фильмы, это было на 17 штук меньше, чем в прошлом году, зато выросло количество фильмов с прошлогодних 551 шутки до 557. Среди этих 137 компаний одни радовались, другие грустили, одни имели прибыль, другие понесли убытки, одни обанкротились, другие подверглись поглощению, третьи продолжали развиваться. Худшие, 137-е место пока занимала компания Fabrizio Films. До Нового года оставалось 10 с лишним минут, поэтому вряд ли что-то изменится. Выпущенный ею 13 октября хоррор «Мрачное время» заработал за две недели проката в одном кинотеатре $423. Учитывая, что средняя стоимость билета в 2005 году составляла $6.45, примерно 66 человек посмотрели данный фильм на большом экране, а находившаяся на 50-м месте Empire Pictures выпустила 5 фильмов и заработала в общей сложности 1 миллион, из них самой кассовой картиной стали «Бальзак» и «Портниха китаяночка». Этот фильм 2002 года собрал в текущем году 650 тысяч. «Flame Films» имела те же инициалы, что и «Fabrizio Films», но совершенно иную судьбу. Компания в этом году выпустила 9 фильмов, 7 новинок, и заняла 13-е место по количеству выпущенных в прокат фильмов среди компаний с суммарными сборами более 100 миллионов. В этом году Sony Columbia лидировала по количеству выпущенных фильмов, 27 фильмов, 24 новинки. Далее шли Warner Bros. 25-19, Universal, 24-19, Buena, Disney, 23-17, 20 TH Century Fox, 21-18, Lionsgate, 20-18, Miramax, 17-14, Paramount, 17-12, Neflini, 13-10, Fox Searchlight Pictures, 11-6, DreamWorks, 10-9, Metro Goldwyn Mayer, 10-9, Flame Films, 9-7, Fatsus Features, 7-6, Warner Independent Pictures, 7-6, Dimension Films, 7-6. По сравнению с 2004 годом размах деятельности нескольких старых крупнейших студий никак не изменился, единственной компанией, у которой произошел заметный упадок, стала, конечно же, Metro Goldwyn Mayer. Число выпущенных ею фильмов сократилось почти в два раза, в прошлом году 19-15. Проблема с долгами у этого рычащего льва приобретала все более критический характер. Dimension и Warner Independent впервые попали в список, и это все благодаря тому, что первые выпустили «Успешный город грехов», а у вторых были «Птицы 2», «Путешествие на край света» и «Доброй ночи и удачи». На эти 16 кинокомпаний приходилось более 97% рынка в 2005 году, что составляло более $9.5 миллиарда в североамериканском прокате, и лишь 3 компании заработали более 1 миллиарда. Warner Bros., 20 TH Century Fox, Flame Films. В прошлом году Flame Films заняла 4-е место по суммарному североамериканскому бокс-офису за год и 1-е место среди независимых компаний. В этом году они совершили еще более удивительное чудо, беспрецедентное чудо. Чудо, потрясшее весь мир. Это было историческое событие. До Нового года оставалось всего несколько минут, изменится ли еще что-то? Нет, тем более компания имела огромное преимущество. Кроме того, Newmarket Films, которую все время пыталась поглотить Flame Films, пропала из списка 100-миллионников. В этом году компании не повезло так, как в прошлом со «Страстями Христовыми». Она, выпустив 6 фильмов, 5 новинок, заняла 26-е место по кассовым сборам за год. Из этих фильмов наилучших результатов добился «Бункер», который сделал Гитлера популярным объектом пародии на Ютубе. Картина шла в ограниченном прокате с февраля по июнь и заработала 5,5 миллионов в североамериканском прокате. 5 августа Newmarket Films выпустила в 28 кинотеатрах Северной Америки «Чам Скраббера», который спустя 2 недели был снят с проката, заработав $52,597. С тех пор логотип компании появлялся на больших экранах в североамериканских кинотеатрах, и на следующий год пока не было запланировано никаких фильмов. Заурядные результаты за прошедший год подсказывали двум основателям Newmarket Films, Уильяму Тейлеру и Крису Баллу, что настали тяжелые времена. Более того, они понимали, что под влиянием интернета и других новых технологий традиционная киноиндустрия будет испытывать сложности из года в год, больше не будет ежегодных легких успехов. К тому же они проявили прозорливость, вложив деньги в производство фильмов вроде «Помни», «Донни Дарка» и затем продав их «Flame Films». Наверное, это можно назвать тесным сотрудничеством или поглощением, почему нет? Глядя на то, как разительно отличаются дела у двух компаний, два основателя все-таки приняли мудрое решение, согласившись на поглощение. Но они не хотели просто продать свою компанию за деньги, а планировали продать ее в обмен на часть акций Flame Films. Поскольку обе стороны являлись частными компаниями, переговоры без лишних проволочек были практически завершены. Корпорация Flame поглотит всю Newmarket Films со всем капиталом, и после поглощения Newmarket перестанет существовать. Flame получит все права на 200 с лишним фильмов Newmarket, включая права на релиз на DVD и в кинотеатрах, также достанутся права и прибыль на фильмы, которые Newmarket сняла совместно с другими компаниями, «Мексиканец», «Моя большая греческая свадьба», достанется все. Помимо расширения различных каналов сбыта, огромное кинохранилище Flame получит много хороших вещей. Из 200 с лишним фильмов были некоторые фильмы, в производство которых Newmarket Films не вкладывалась, но имела права только на североамериканский прокат. Сюда входили «Оседлавший кита», «Монстр», «Страсти Христовы». Кроме того, по завершении сделки произойдет масштабное сокращение персонала Newmarket, но высокопоставленные лица и ценные сотрудники останутся. Тем более Уильям Тейлер и Крис Болл повысят продюсерскую и дистрибьюторскую мощь Flame и помогут с управлением человеческих ресурсов. Двое учредителей, как и хотели, станут крохотными акционерами Flame Films. И хотя у них не будет права голоса в совете директоров и они будут просто обладателями некоторого количества недешевых акций, Уильям Тейлер и Крис Болл, чей амбициозный пыл уже охладился, и так остались чрезмерно довольны возможностью присоединиться к Flame и насладиться благами, которые мог им дать волшебный юноша. Достаточно посмотреть на кассовые сборы Flame Films и посчитать, какие соблазнительные дивиденды будут. К тому же бизнес-концепция и традиции кинопроизводства Flame соответствовали предпочтениям Тейлера и Балла, и им польстило то, что волшебный юноша уже давно их досаждал. «Вы нам нужны». Оба человека обнаружили, что не в силах отказать. Для Flame Films это было важнейшее поглощение независимой кинокомпании со времен приобретения Artisan Entertainment, но договор еще не был подписан, а ввиду того, что обе стороны вели себя сдержанно и сохраняли конфиденциальность, СМИ и рынок никак не отреагировали. В этом году в киноиндустрии так уже произошло достаточно много значительных перемен. В руководстве Paramount прошли кадровые перестановки. Основатели Miramax, братья Вайнштейны, покинули компанию и основали Weinstein & Company. Технология IMAX получила широкое распространение. Paramount купила DreamWorks. 4, 3, 2, 1. Счастливого Нового года! Во многих домах на экранах телевизоров транслировался Times Square, где было ярко, как днем, бурлило огромное скопление людей, гигантский хрустальный шар опустился на многоэтажном здании, бесчисленные цветные ленты взлетели в воздух, народ издавал восторженные возгласы, целовался, музыкальная группа на сцене пела и танцевала, поддерживая накал этой сумасшедшей, праздничной обстановки. Веселящаяся толпа тянулась от Бродвея до Центрального парка, не сосчитать, сколько людей праздновало наступление Нового года.